контингент звонящих, имеет смысл потратить некоторое время. Как правило, закваской их текстов служит бессмертный и беспроигрышный сюжет о Золушке. А вдруг действительно из этих любовно-жизненных историй можно будет создать некий издательский продукт, интересный 15-20 тысячам женщин? А 15-20 тысяч – это тираж, который позволит не только отбить вложенные в издание деньги, но и слегка подзаработать. За мной ведь числится патологическая страсть печься о кошельке моих работодателей. Больше всего жалко стихотворцев. Вот уж что совершенно не интересует издателей, так это современная поэзия. Ну, разве что какой-нибудь единичный имиджевый проект. А так стихи издавать, одни убытки терпеть. Какой это тогда бизнес? Если звонят поэты, я грустно констатирую, простите, но стихи мы не издаем. Как, совсем? Действительно звучит дико. Не совсем. Последние несколько лет начали, но как-то все больше классику. Пушкина, Блока, Пастернака, Ахматову, Цветаеву из современных Бродского. Я выдала весь джентльменский набор. Против таких аргументов возражать трудно. У меня хорошие стихи. Но все же вы не Бродский, правда? Вот и я не Бродский, так что... Мой собеседник на том конце провода растерянно примолкает, услышав столько неподдельной выстраданной грусти в моем голосе. Много писем с прицепленными файлами приходят по электронной почте. Моя совесть чиста. Ни разу ни одно я не удалила вместе со спамами. В конце концов, каждый из нас может однажды оказаться автором. Вот опять письмо от Захрумы. Настоящее имя этой женщины — Айдан. А Захрума — это одно из словечек тюркского происхождения, языковой след моего проживания в стране. Век назад это слово считалось довольно резким. Сейчас оно стало сленгом, и можно отмахнуться от дружественного, но настырного собеседника, вроде «не приставай, отстань от меня». Словечко это вполне смотрится и как самостоятельное восточное женское имя. Поэтому, когда я в очередной раз получила письмо от Айдан, то подумала: «Опять моя Захрума пишет». Собственно, вопрос был исчерпан еще с самого начала. Милая женщина, на русском письменном, неместного происхождения, с большим количеством грамматических ошибок, сообщала, что хочет показать издательству книгу о своей жизни. Я предложила ей то, что предлагаю всем в подобном случае — прислать отрывочек текста для ознакомления. Она ответила, что живет недалеко от Петербурга, в Ломоносове, знаете, совсем недалеко от дворца, где русские цари жили, и гораздо приятнее ей будет сделать это при личной встрече. Для меня это был не самый лучший вариант. При личной встрече еще труднее отказывать. А то, что наше общение завершится подобным образом, я почти не сомневалась. В очередном письме подробно сообщались причины, по которым женщина опять не могла доехать до издательства. Каждый раз это как-то было связано с сыном. Я никак не могла понять, сколько же лет и маме, и мальчику. В конце каждого письма следовали достаточно витиеватые заверения в почтении и пожелания благоденствия. На меня даже повеяло чем-то родным. Все же места, откуда родом была Захрума, располагаются по соседству с моей страной. И вот она сообщает, что будет завтра. Айдан входит в нашу заваленную книгами и рукописями редакционную комнату и останавливается посередине. Ей около 40. Она похожа одновременно на девочку и на старуху. И при этом она очень красива. Ее длинные волосы, двумя косами уложенные на затылке, окрашены неистовой черной краской, и я уже знаю, что под этой краской скрывается такая же неистовая седина. Женщина безошибочно вычисляет меня и несколько мгновений просто смотрит своими огромными черными глазами. Они черны настолько, что кажутся серебристо-серыми из-за отраженного в них дневного света. Женщина смотрит и молчит. А потом происходит что-то невероятное. Она открывает рот и начинает петь. Она поет в полной тишине, потому что все присутствующие просто теряют дар речи от неожиданности. У нее красивый, когда-то, видимо, очень сильный, а сейчас точно подломленный голос. Женщина стоит посреди комнаты и поет. И при этом совсем не выглядит сумасшедшей. Постепенно ошеломление проходит. Я начинаю различать в песенном потоке отдельные слова и с удивлением обнаруживаю, что пение служит Айдан коммуникативной, так сказать, функции. Если отделить слова от незатейливой мелодии, получается примерно вот что. «Меня зовут Айдан. Я так рада, что наконец-то вижу вас. Простите, что я пою, но по-другому совсем не смогу говорить. Я написала книжку про свою жизнь. Да, хочу показать ее вам. Вдруг вам понравится, и вы ее напечатаете.